Горбачева. Лес. Проводив Ипполитова, командир самолета приказал бортрадисту. — Курт, передай на базу. Задание выполнили. Пассажиров высадили. Благополучно. Самолет сильно поврежден. Взлететь не можем. Никто из членов экипажа не пострадал. Приняли решение пробиваться через линию фронта. — Слушаюсь, герр Гауптман. Радист стал передавать шифровку, а Гауптман легко поднялся. Расстелил на каком-то ящике карту, посветил фонариком и позвал штурмана. — Как считаешь, Арвид? — спросил, проведя пальцем по карте вдоль тонкой линии шоссе. — Здесь пойдем? Или лесами? В обход Бреста? — Вдоль шоссе легче, — подумав, ответил штурман. — Но и опаснее. Зона по обе стороны шоссе контролируется военными патрулями. Ну и вообще, больше шансов наткнуться на какую-нибудь часть или отдельных солдат. Для нас это смерть. На шестерых два автомата, а пистолеты так попугать. Командир наморщил лоб. — Согласен. Русские наверняка засекли самолет. Не могли не засечь. Их поисковые группы скоро будут тут. Пойдем этими лесами на Горбачева. Провел карандашом линию по карте, и не будем терять времени. С собой возьмем только оружие и продовольствие. Вышедший из кабины второй пилот, обер-лейтенант, остановился рядом, заметил. Продуктов фактически нет. Хлеб, масло, шоколад на два дня. Все. Растянем на три, — решил командир. — Что там, Курт? — спросил он бортрадиста. — Шифровку передал. — Нам всем благодарность. Командир вздохнул, построил экипаж и познакомил людей с положением. Возвращаться предстоит лесами. Продуктов — самая малость. Рюкзак будем нести по очереди. Подумал немного и добавил. Но самолет придется сжечь. Они двинулись от темного, какого-то неживого ораду в сторону леса, черневшего в сотни метров. Через несколько минут он запылал. Обер-лейтенант догнал их у самого леса и замкнул шести. Шли след в след. Впереди штурман с гауптманом, сзади обер-лейтенант держал автомат наготове. Сразу обступил густой лес. Вероятно, кусты и подлесок вырубили не так давно, когда рядом был полевой немецкий аэродром. Именно здесь... Неподалеку от Горбачева служил гауптман Вайс, нынешний командир Араду. Леса эти он немного знал и вел группу. Через несколько сот метров начались настоящие дебри. Иногда приходилось продираться через завалы, преодолевать ручьи. Лес шумел. Ветки хлестали по лицу, но они все-таки двигались вперед. Гауптман время от времени сверялся с компасом. Думал, хорошо, прошел почти час. Они отошли от места приземления километра на четыре, а дальше, насколько он помнит, начинаются топи и редкие болота. Надо пройти немного топями, чтобы не оставить следов, на всякий случай. Может быть, у русских тут есть собаки. По нынешним понятиям, глубокий тыл. И для чего здесь держать поисковые группы с собаками? Но все-таки... Они подошли к довольно широкому ручью. Слава богу, он оказался мелким. Гауптман остановился, приказал. Километр пройдем по воде. Сам первым вошел в ручей, а за ним потянулись остальные. Штурман, шедший вторым, горячо отдохнул пилоту в затылок и спросил. — Ты серьезно считаешь, что нам удастся уйти? Они уже два года летали вместе, дружили и целиком доверяли друг другу. — Шансов мало, — ответил гауптман. Штурман вздохнул и сказал, — если нас обнаружат, все кончится быстро. Я не уверен в наших людях. — А в себе ты уверен? — И в себе тоже, — помолчав, ответил штурман. — Но ты же знаешь, у меня семья в Галле. Впрочем, если нарвемся на засаду, скосят всех. — Могут скосить, не оборачиваясь, — ответил гауптман. Он пересек ручей и вышел на берег. Пять минут на отдых. Снял обувь, выкрутил мокрые носки. Ждать, пока выскнут, не было времени. Обулись и последовали за гауптманом. Шли, и мокрый грунт вязнул под ногами.